Глава 59. «Не хотите, не верьте, госпожа Верденор», — сказал Артур. «Верить никому нельзя», — философски заметила Ланира. Огненная стена, выставленная Александрой, спала. Я ахнула. В саду никого не было. Ни Алекса, ни короля. Зато на земле лежала Ингрид. «А что с принцессой?» — спросила я, глядя на лежащую на земле девушку. «Переусердствовала», — ставил Артур. «Решила, что может контролировать дракона, когда тот обратился». «Алекс!» — встревоженно крикнула я. «Где он?» «Не совсем уверен, но куда-то они улетели», — ответил Артур, глядя вдаль. «О, Господи, мы же не успели провести церемонию!» — сказала я и побледнела. «Да это, конечно, плохо», — нахмурился Артур. «Я думал, что вы успеете до того, как Алекс сойдет с ума и обратится». «Вы нас прервали», — ответила я со скепсисом. «Времени нет», — Аланира вышла вперед. «Мы с Илоной полетим искать брата». Артур нахмурился. «Это может быть опасно, все же король сейчас в пике магической силы». «Поэтому я и должна помочь брату. Вы-то тоже пошли в пик его силы против него», — возмущенно ответила Аланира, глядя на Артура. Тот лишь головой покачал и свел брови к переносице. «Я не хочу, чтобы ты пострадала. Мы же не знаем, как поведет себя Алекс. По-хорошему, можно было бы просто телепортировать Илону к нему». Я покачала головой. «Идея-то неплохая, но проблема с реализацией. Легче уж тогда на Ланире полететь. Да и вообще, у нас же кинжал». «Кинжал!» — крикнула я. «Если король его вызвал, то он же прилетит к нему, и он сможет убить Алекса». «Вот поэтому я и спросил, где он», — вставил Артур. Аланира тяжело вздохнула и все же сказала, в какой деревушке тот спрятан. Я же уже прикинула расстояние оттуда сюда. Только была неизвестна скорость, с которой должен был лететь кинжал. Но то, что он уже вылетел, понятно. «Надо срочно найти короля и Алекса», — сказала я, посмотрев на Аланиру. «Это может быть опасно для госпожи Верденор», — сказал Артур, выступив вперед. «Вам веры тоже немного», — ответила я. «Вы легко предали короля, и также легко сможете предать Алекса». Артур покачал головой. Ситуация становилась патовой. Я не знала, верить ли Скевилу. Аланира тоже стояла в раздумьях. Я тяжело вздохнула. «Ладно», — ответила Аланира. «А с ней что делать?» Она показала на лежащую на земле принцессу Ингрид. «Что хотите?» — ответил Артур. «Тогда мы с Илоной телепортируемся. Я постараюсь перехватить кинжал, а она остановить Алекса, если тот начнет бесноваться». Я кивнула. Все же спорить сейчас не было смысла. На кону стояли жизни людей. Если не Алекс поубивает многих, то король. А последний вовсе может убить моего любимого. У меня просто не было выбора. К тому же тут еще была принцесса. «Я тоже пойду», — внезапно вставила Алессандра. Мы с Артуром недоуменно уставились на нее. «Это мой долг — защищать госпожу Илону», — меланхолично произнесла она. «А мне оставаться с принцессой?» «Принцесса сейчас слаба», — ответил Артур. «Поэтому да». Я тяжело вздохнула. «Как же они мне все дороги! Но с Алессандрой мне будет спокойней». «Я ее в замок не потащу», — ответила Аланира. «Тут уж вам решать», — усмехнулся Артур, обводя взглядом Аланиру, чем вызвал у нее румянец на лице. «В общем, так и решили, что я иду с Алессандрой и Артуром через телепорт к королю и Алексу. Выбора не было. Тут надо было спасать любимого. Ну и мы пока не понимали, могли ли мы довериться Артуру. Все же он был подручным магом короля». Но после предательства Грейсона было понятно, что и остальные союзники короля могли посыпаться как труха. Артур протянул руку. Я покосилась на нее, но первой руку Артура приняла Алессандра. Тот аж глаза закатил. «Я не кусаюсь». «Я кусаюсь», — ответила Аланира. «Несомненно, вы же драконица», — ответил Артур. «Как-нибудь надо проверить». «Давайте уже быстрее», — вставила я. Артур подмигнул мне, а затем вокруг нас закружился черный дым. И тут меня буквально подкинуло вверх, к Каждую клеточку моего тела будто опалило жаром. Рядом что-то просвистело. «Поймал!» — крикнул Артур. В его руках был знакомый кинжал. Когда черный дым спал, то мы очутились на каком-то выжженном поле. Ни короля, ни Алекса не было видно. Только Артур стоял, держа кинжал в своих руках. «Вот и чудесно!» «Я до сих пор не понимаю, в чем же ваш интерес?» Покачала я головой. «Вы же все-таки оставались с королем в замке, и тут внезапно такое переобувание». «Алекс мой друг. Я не могу его предать. Но и король сильный маг, а он может многих убить. Нужно было, чтобы кто-то его ослабил», ответил Артур. «И дракон это сможет сделать». Я нервно сглотнула. «Но ведь Алекс под проклятием», вставила я. Сердце бешено колотилось в груди. «Он сейчас бешеный дракон», пожал плечами Артур. «Тут уж увы». «Вот же хитрые. Использовали моего Алекса. Но с другой стороны, по-другому никак. Короля усилил Алекс. Палка о двух концах. И решения толком нет.